и вопросительно посмотрел на Джейн Парнелли. С ее лица сошла вся краска. «Да, да, это моя сестра», — хриплым голосом проговорила она. И не успел Террелл помешать ей, как она сорвала простыню с головы израненного тела. Словно окаменевшая, стояла она над трупом, пока Бейглер не поспешил на помощь шефу и не прикрыл ее снова простыней. «Вот оно что!» — наконец вымолвила Джейн. «Я чувствовала, что она от меня что-то скрывает». Затем она повернулась к Террелу и с таким гневом в глазах, что он ужаснулся. «Послушайте, вы должны найти этого выродка. Если вы этого не сделаете, то я сама займусь этим. И этого так не оставлю. Подумай только, что этот мерзавец сделал с моей сестрой. Она во многом была неплохой девушкой. Но нельзя же так безнаказанно поступать с женщиной, какой бы она ни была». Джейн повернулась и неверными шагами пошла к выходу. «Пойди за ней и отвези ее домой», — сказал Террелл Бейглеру. «Потом мы поговорим с ней еще». Бейглер поспешил следом за Джейн, но увидел только, как она остановила проезжающее мимо такси и села в него. Когда машина тронулась, он еще раз увидел ее худое лицо со сверкающими глазами. Почувствовав облегчение, он вернулся к Террелу, находившемуся у дверей морга. «Она уже уехала на такси», — доложил он. «Тогда надо узнать, нет ли у Хесса чего-нибудь для нас. А потом мы поговорим с Харди». Полицейские сели в служебную машину. Валерий с отцом вернулась в отель «Испанский залив». Она заметила, что сочувствие отца, проявленное им вначале, улетучилось за время посещения Криса. Валерий знала, что ее ожидает неприятный разговор, и приготовилась к этому. Важно было сохранить спокойствие. Войдя в ее апартаменты, Треверс сказал немного изменившимся голосом: «Вау! Самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это упаковать чемоданы и уехать вместе со мной. Мне нужно успеть на 5-часовой самолет, и если ты немного поторопишься, то мы оба успеем улететь этим рейсом». «Я останусь здесь, отец. Что мне делать в Нью-Йорке, если Крис здесь?» Треверс сделал нетерпеливый жест. «Я говорил с доктором Густавом. Понимаешь, по его мнению, есть шанс, что когда-нибудь Крис поправится, но имей в виду, что теперь все усложнилось. Происшедшие с ним перемены и потеря памяти требуют, чтобы он находился под постоянным надзором. О том, чтобы ему жить в отеле, теперь не может быть и речи. Тем более мне необходимо остаться здесь и ежедневно посещать его», — решительно заявила Валерий. «Я полагаю, что доктор Густав не сможет разрешить тебе ежедневные посещения», — почему ты так считаешь?